Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Журналистка теней». Приятного прослушивания! Не забудьте подписаться. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Дилану и Мэгги, тем еще помощникам. Этот роман – полностью художественное произведение. Имена, персонажи и происшествия, описанные здесь, являются плодом воображения автора. Любое сходство с реальными людьми, живыми или умершими, событиями или местностью, совершенно случайно. Оркни. Понедельник, 19 декабря. Глава первая. Эти острова совсем не умеют хранить секреты. В Оркни ничто не остается скрытым навсегда. Фрея и так знала об этом и не нуждалась в напоминании, но тем утром все-таки получила одно. Когда в полном одиночестве стояла на вершине крутой насыпи валунов, что защищала дюны, и наблюдала. Она знала, что находится на безопасном расстоянии, в паре сотен метров, за полулунным изгибом залива. Недостаточно близко, чтобы ее можно было увидеть, но слишком далеко, чтобы слышать что-либо, кроме свиста ветра и рева взбесившегося моря. В юго-восточной части неба неохотно занималась заря, окрашивая облака на горизонте в зеленовато-серый цвет. И этого сияния едва хватало, чтобы разглядеть людей в белых бумажных комбинезонах, снующих между земляными холмами на месте неолитической деревни. Вечерняя буря улеглась, но, пока Фрея следила за парой фигур в белом, силившихся установить маленькую палатку, порыв ветра подхватил брезент, угрожая унести его прочь вместе с людьми. Фрея не могла точно разобрать, что там происходило, но, глядя в дешевый бинокль, предположила, что они пытались накрыть что-то, так и не погребенное в прибрежных песках. Еще один секрет, который не смогли сохранить эти острова. Она провела языком по пересохшим губам, ощущая привкус морской соли. Свободной рукой она натянула на голову капюшон желтого плаща, а другой рукой отрегулировала фокусировку бинокля. После этого у пятен в поле зрения появились конечности. Когда по дороге сюда Том предложил остановиться в деревеньке Джон О'Гроудс и купить в убогом сувенирном магазине бинокль для наблюдения за птицами, она усмехнулась. Но теперь вынуждена была признать, что приобретение оказалось действительно полезным. «Что, если мы услышим крик карастеля, когда будем гулять с луной?» — сказал Том. «Или если увидим стаю китов у побережья?» «Уверяю тебя, мы будем очень огорчены, что не купили бинокль, когда имели возможность». Его интерес казался таким искренним, а энтузиазм — таким невинным, что у Фреи не хватило духу сказать мужу, что за все годы, прожитые в Оркне, она, может, раз или два слышала карастеля, но никогда его не видела. И даже если бы им посчастливилось услышать характерный крик, у них не было ни малейшего шанса разглядеть птаху через эти дерьмовые пластиковые окуляры. В кармане пальто завибрировал телефон, прерывая ее размышления. И еще до того, как она заглянула в экран, тревога, мучившая ее всю дорогу, снова поселилась в животе. Но это был не тот номер, который она ожидала увидеть, так что высветившееся имя Кристин скорее обрадовало. Она раздумывала, стоит ли ответить, достаточно долго, чтобы звонок перешел на голосовую почту, затем взглянула на часы над фотографией Тома и их черного лабрадора Луны на домашнем экране. 8:23. Кристин, без сомнения, недоумевала, почему она до сих пор не объявилась. Фрей сунула телефон обратно в карман пальто. Она напишет сообщение Кристин, когда доберется до места назначения, но пока она не готова туда отправиться. Во всяком случае, в ближайшие пару минут. Фрея снова поднесла бинокль к глазам. Ее свободная рука инстинктивно потянулась к пирсингу в правом ухе. Она начала сдавливать пусеты по порядку сверху вниз, затем обратно, считая их по ходу движения. 1, 2, 3, четыре, пять, пять, четыре, три. Туман в голове постепенно рассеивался, дыхание вернулось в норму. И тут она увидела это. Внизу на пляже что-то двигалось. Ветер доводил волны до исступления, поднимая облака белой пены, гоняя их по мокрому песку, как перекати-поле, и среди мусора, выброшенного отступающим приливом, что-то опять сдвинулось. Черный силуэт, похожий на тень. Песок, море и скалы проносились перед глазами, вызывая у Фреи приступ морской болезни, пока она водила биноклем влево-вправо, прежде чем выхватила объект. Собаку. Красивую немецкую овчарку. Морской бриз взъерошивал черно-коричневую шерсть. Собака стояла смирно, глядя вдоль берега, открывая и закрывая пасть, словно вела с кем-то дружескую беседу. Чуть позже до Фреи донесся приглушенный лай. Она проследила за направлением взгляда овчарки до скалы у кромки воды на дальней стороне залива, где спиной к морю стоял мужчина. Даже наблюдая издалека и не имея возможности увидеть его лицо, наполовину скрытое биноклем, целиком, Фрея могла сказать, что это пожилой человек. Он опирался на трость, и ветер зверски трепал его лохматые седые волосы. Он опустил бинокль, и Фрея снова настроила фокусировку. Он тоже наблюдал за тем, как команда криминалистов устанавливает дуговые лампы в угрюмом поле за Скарабрей. Скарабрей — крупное и хорошо сохранившееся поселение эпохи неолита, обнаруженное у залива Скайл на западном побережье острова Мейнленд, входящего в состав архипелага Аркнейских островов. Поселение состоит из 8 домов, объединенных в блоки, которые были населены примерно в 3100-2500 годах до нашей эры. Памятник включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще пару минут мужчина постоял совершенно неподвижно, переваривая зрелище. Затем свистнул своей собаке, повернулся к мысу и поспешил прочь. Глава вторая. Через дюны ветер нес с собой дыхание моря к однополосной дороге. Пока Фрея преодолевала короткое расстояние до Скарабрей, дворники на лобовом стекле ее машины скулили, как уставшие дети, но и от этого звука под конец пути у нее заныли зубы. Ворота открыты, но въезд на автостоянку был огорожен сине-белой полицейской лентой. С одной стороны от нее стояла женщина средних лет в хлипком на вид фиолетовом пальто, с другой дежурили двое полицейских в форме, пожилой мужчина и женщина помоложе. Фрея медленно проехала мимо, стараясь не встретиться с ними взглядом, но услышала их громкие голоса даже сквозь хруст гравия под колесами и завывание обогревателя, который пытался поднять температуру в ее старушке Hyundai Getz выше нуля. Она двинулась дальше, миновала небольшой перекресток и белую Audi Q3 без опознавательных знаков, припаркованную лишь с небольшим заездом на травянистую обочину и почти полностью перегородившую дорогу. Она съехала в сторону и заглушила двигатель. Дворники замерли на середине ветрового стекла, и она снова повернула ключ в замке зажигания. Резиновые щетки яростно затряслись, протащились по едва влажному стеклу и улеглись на положенное место. Фрея сидела в тишине, ощущая легкое покачивание машины на ветру и наблюдая в боковое зеркало за тремя фигурами возле ленты ограждения. Она догадалась, что женщина в фиолетовом пальто и есть тот человек, с которым ей нужно встретиться. Кристин сказала, что ее зовут Джилл. «Она, может быть, немного...» — обмолвилась Кристин во время неожиданного телефонного звонка этим утром, и фраза повисла между ними незаконченной. «Просто не реагирую слишком остро. Ладно, поверь, не все мы такие, как она». Это не помогло. Фрея закрыла глаза и почувствовала, как рука снова потянулась к правому уху. На нем крепилось 5 серебряных пусетов, 2 в мочке и 3 в ушной раковине, и она сдавила их так сильно, что боль обожгла подушечки пальцев. Обычно это помогало привести мысли в порядок и успокоить нервы, но только не этим утром. Слишком многое поставлено на карту. Ей нужно все сделать правильно, но изменение плана вызывало у нее беспокойство, почти злость. Сегодняшний день должен был пройти совсем не так. Это не то, к чему она готовилась. Она не могла просто... Фрей резко распахнула глаза. Звук, похожий на жужжание роя разъяренных пчел, вторгся в водоворот мыслей, вырывая ее из раздумий и требуя полного внимания. Она выглянула в окно машины и увидела, что полицейская лента колышется на ветру, как оборванная гитарная струна. За ограждением в слабом сером полумраке беззвучно мерцали голубые огни. Зеленые жидкокристаллические часы на приборной панели показывали, что уже половина девятого, но еще только начинало светать, до восхода солнца оставалось полчаса. Фрей попыталась успокоиться, пересчитывая автомобили экстренных служб на парковке. Она определила, что пять из них — полицейские машины, а три, судя по высоте, — минивены, хотя и не могла разглядеть их как следует, поскольку обзор загораживала каменная стена сухой кладки. Каменные стены или дамбы, уложенные без раствора методом сухой кладки, характерны для Шотландии, Ирландии и горной сельской местности Англии, где много крупных камней и валунов или условия слишком суровы для выращивания живых изгородей, способных удерживать скот. Из здания туристического центра выходили люди, едва различимые в тусклом свете. Двое из них были одеты в зеленую униформу. Парамедики. Они сопровождали высокого мужчину в накинутом на плечи одеяле. Он шел без посторонней помощи, поэтому Фрея предположила, что он сильно не пострадал. Его также не конвоировали сотрудники полиции. Видимо, он не был арестован. Троица направилась к одному из минивэнов, и вскоре тот подкатил к ленте оцепления. Один из парамедиков в зеленой форме сидел за рулем, а другой, как догадалась Фрея, оставался на заднем сиденье с высоким мужчиной. Карета скорой помощи остановилась. К ней подошел полицейский и через окно протянул водителю планшет с бумагой для подписи. «Видимо, отмечают всех, кто проходит через оцепление», — подумала Фрея. Далеко не в первый раз она оказалась на месте преступления, и это еще одна причина, по которой ее послали сюда ходить тенью за этой Джилл. Ей стало интересно, сколько серьезных дел осветила ее новая коллега за свою карьеру. Наверняка их по пальцам можно пересчитать, если только ей не доводилось работать где-либо еще, кроме как в Оркни. Когда полицейский отодвинул ленту, взревел дизельный двигатель, и карета скорой помощи выехала на однополосную дорогу, в конце которой повернула направо и устремилась вглубь острова вдоль пустынной береговой линии Лох-Скайл в сторону Киркуола. Замигали проблесковые маячки, но без сирены. Фрея снова переключила внимание на полицейский кордон. Теперь трое из оцепления смотрели на нее. Она больше не могла откладывать это. Нужно продумать, что сказать. «Привет, я Фрея, новенькая. Меня прислала Кристин». «Новенькая? Господи, нет! Звучит так, словно она пришла в детский сад». «Тогда новый репортер?» «Лучше, но, наверное, слишком официально. Стоит ли упоминать, что раньше она писала для Геральт, или это примут за хвастовство? Но если умолчать об этом, не сочтут ли ее тщеславной, как будто она пытается скрыть сей факт, поскольку находит работу в Геральт куда более престижной, чем в местной газете вроде «Аркадиан»?» «The Arcadian» — старейшая газета на Аркнейских островах, основанная в 1854 году. Черт возьми, вот почему она терпеть не могла разговоров с людьми. Ее порядком изматывали усилия, которые требовались лишь для того, чтобы понять, что хотят от нее услышать, каких слов и интонаций ждут. Троица у ленты оцепления все еще таращилась на нее. Фрей сделала глубокий вдох, сильнее надавила на пусеты. Сглотнув подступившую к горлу желчь, она вышла из машины. Глава третья. Шагнув навстречу пронизывающему ветру, Фрея снова подумала о Томе. «Знаешь, здесь все будет по-другому», — сказал он, когда она выходила из дома тем утром. «Другое место, другие люди, у тебя все сложится, обещаю». Луна прижалась к ее ногам, оказывая моральную поддержку и оставляя на джинсах шлейф из черных шерстинок. «Знак истинной любви Лабрадора», как шутил Том. Небольшой коттедж, который они купили, располагался на собственном участке земли близ деревни Орфер на берегу Скапа-Флоу. Гавань на Аркнейских островах, расположенная к югу от острова Мейнленд. В доме было тепло и уютно, тогда как снаружи окна все заволакивала удушающая темнота. Фрей не хотелось уходить. Том крепко обнял ее, поцеловал в макушку, и на краткий блаженный миг между ними все стало как раньше. «Они будут совсем не похожи на тех придурков из Геральт. Вот увидишь», — добавил он. Но, и в этом состояла главная загвоздка, даже придурки из Геральт поначалу не были придурками. Дверца машины захлопнулась, как только ее отпустили, и этот звук вырвал Фрею из размышлений. Три пары глаз таращились на нее. Она подняла руку в неуверенном приветствии и направилась к троице у ленты оцепления. Она чувствовала, как холодный воздух проникает сквозь пальто, посылая острую боль в левое бедро, еще не зажившее полностью. Она сунула руку в карман, придерживая слабое место, стараясь не хромать. Тщательно подобранные слова выстроились на языке четкими рядами, и она сделала глубокий вдох. «Вам не положено здесь находиться!» Она резко остановилась. «Что сказала эта женщина?» Последовало молчание. Больше никто не проронил ни слова. Словно все ждали от Фрей чего-то вроде «прошу прощения», как будто она сделала что-то не так. «Вам не положено здесь находиться!» Перекрикивая шум ветра, повторила женщина в фиолетовом пальто. Она указала в сторону оставшихся на парковке машин экстренных служб. «Произошел инцидент. Этим утром туристический центр закрыт для посетителей, вход только для прессы и полиции. Извините, дамочка». Фрей ничего не ответила, и злобный рой пчел громче зажужжал в голове. «Пожалуйста, садитесь в свою машину и уезжайте». На этот раз высказался один из полицейских в форме. «Женщина». Фрей почувствовала себя настолько сбитой с толку, а просьба прозвучала таким властным тоном, что она почти подчинилась. «Нет, вы не поняли. Я Фрея. Фрея Синклер, новенькая». Три лица перед ней исказились в замешательстве, и Фрея мысленно отругала себя за то, что ляпнула глупость. «Все в порядке. Я должна находиться здесь». «Это кто сказал?» — поинтересовалась женщина-полицейский. «Кристин». «Кто?» «Мой редактор». «Кристин Флетт из Аркадиан?» — спросила дама в фиолетовом пальто, все еще хмурясь. Фрей кивнула. «Вы Джилл?» «Да, это я. Кристин прислала меня к вам. Я новенькая». Фрей в отчаянии зажмурилась. Какого хрена она продолжала это повторять? Когда она снова открыла глаза, Джилл уже покинула свой пост у ленты оцепления и направлялась к ней по гравийной дорожке. Фрей чувствовала, как от хруста приближающихся шагов напрягается каждая клеточка ее тела. Джилл остановилась всего в нескольких дюймах от нее, так близко, что Фрей могла разглядеть плохо растушеванные границы тонального крема по краям щек и следы губной помады на подпорченных никотином зубах. От женщины дурно несло сигаретами и несвежим кофе, отчего Фрей замутило. Джилл положила руку ей на предплечье, и даже сквозь желтый дождевик и толстый флис под ним прикосновение казалось грязным, заразным. «Кристин ничего не говорила о том, что этим утром мне придется поработать нянькой». И что, черт возьми, она должна сказать на это? Фрей не знала, что ответить, поэтому промолчала. «Пойдем», — Джилл кивнула в сторону белой Ауди. «Поговорим там». Джилл ухватила Фрею за плечо, потащила за собой, и они сели в машину. Салон Ауди сам по себе смахивал на место преступления. Все казалось липким, а в нос била такая вонь, что Фрей невольно чувствовал на языке привкус остатков газировки в раздавленных банках Iron Brew, валявшихся на полу, и чипсов из пустых пакетов, устилавших задние сиденья. «Ну, и кто ты такая?» — спросила Джилл, когда дверца машины захлопнулась, запирая их внутри. На вид женщине было лет 55, а то и все 60, если отбросить всякую любезность. Короткие каштановые волосы обрамляли круглое лицо, которое даже в тепле отливало нездоровым фиолетовым оттенком, еще более глубоким, чем ее пальто. «В каком смысле?» «В том смысле, что я хочу знать, с кем мне придется иметь дело. Насколько сильно я должна тебя баловать? Ты новичок на этой работе? Или не первый год? Не похоже, что ты давно окончила школу, цыпочка». Фрей почувствовала, что нахмурилась еще сильнее. Ей 32 года, и вряд ли ее можно назвать вчерашней школьницей. Она решила ответить кратко. «Последние 10 лет я периодически работал репортером». С некоторым опозданием она вспомнила, что нужно добавить. «А что насчет вас?» Выражение лица Джилл изменилось. Она выпятила грудь. «Я работаю в этой газете уже 30 лет. Начала сразу после школы. Никогда ничем другим не занималась». Фрейя кивнула, не зная, что сказать. Она жалела, что не спросила Кристин, можно ли ей прийти в редакцию этим утром, как они изначально договаривались. Первый день на новой работе — то еще испытание, но изменение плана выбило ее из колеи, и теперь она изо всех сил пыталась прийти в себя. Вдобавок ко всему, резкая манера общения этой женщины, атака мерзких запахов и назойливое шуршание полицейской ленты, соединившись, превратили ее мозг в кашу. Мысленно Фрейя вернулась к разговору с психологом, к которому ее направили после несчастного случая. Тогда впервые прозвучало предположение, что она, возможно, страдает аутизмом. Фрейя понятия не имела, что это значит, но психолог описал один из аспектов этого состояния как ощущение, будто все чувства включаются одновременно и обостряются до предела. «Часто бывает так, что малейший шум превращается в невыносимый грохот», — объяснила психолог. «Самый тонкий аромат становится невыносимым зловонием». Фрейя понимала это, по-настоящему хорошо понимала. Именно так она чувствовала себя в эту минуту и отчаянно боролась с собой, силясь игнорировать все навязчивые звуки и запахи. Заставляла себя поддерживать зрительный контакт, изображать заинтересованность. «Они много тебе рассказали?» — спросила она, кивая поверх плеча Джилл на полицейских у кордона. Она старалась сохранять непринужденный тон, насколько она могла судить, у нее это получалось. Новая коллега, казалось, не замечала ее дискомфорта. «Эти, что ли? От них ничего не добьешься!» Джилл проследила за взглядом Фрейи, устремленным в окно. Двое полицейских смотрели на машину и, судя по движениям губ, что-то обсуждали. Фрейя была почти уверена, что прочла по губам произнесенное женщиной слово «дурында». «Это констебль Флинн, Кейт», — сказала Джилл. «Прослужила в полиции всего 12 месяцев и думает, что она тут всем заправляет. Упивается властью. А это Джим или констебль Бренниган. Скорее всего, он просто пьян». Констебль Флинн выглядела молодо, лет на 20 с небольшим, со светлыми волосами, убранными под полицейскую фуражку, и выражением рвения на лице, свойственным новичкам. В это же время ее коллеге, констеблю Бреннигану, казалось, давно пора на пенсию. Его темные с проседью волосы явно нуждались в стрижке, а на морщинистом лице лежала печать апатии, выдавая в нем служаку, который насмотрелся всякого и теперь плевать на все хотел. «И кто же дал нам наводку?» — спросила Фрейя. «Мне!» «Прошу прощения». «Наводку дали мне, а не нам». Джилл снова повернулась к Фрейе, обдавая ее очередной порцией никотинового дыхания. «Кристин сказала тебе, что кто-то слил информацию в газету?» «Кристин ничего не говорила об этом, потому и спрашиваю». «Да, это я получил наводку. Сегодня утром мне позвонил на мобильный мой надежный источник Майкл Таури. Он фермер, живет неподалеку, в Норт-Дайке. Сказал, что часов 7 видел синие огни и лучи фонариков у берега. Мы с Майклом давно знакомы. На этих островах многие знают меня по работе в газете, как знают и то, что мне можно доверить конфиденциальную информацию, а я уж сама разберусь, как ей воспользоваться». Фрейя задумалась. Если этот Майкл увидел огни около 7, во сколько же он позвонил Джилл? Как долго она стояла на ледяном ветру, пытаясь разнюхать, что к чему. «Я сразу же направилась сюда», — продолжила Джилл. «Сказала Кристин, что выясню, что происходит, прежде чем об этом узнают все любопытные ублюдки по нашу сторону Пентленд-Фёрта». Пентленд-Фёрт — пролив между северным берегом Шотландии и Аркнейскими островами, соединяет Северное море с Атлантическим океаном. В разговоре возникла пауза. У Фрейи сложилось ощущение, что Джилл ожидает ответной реплики. «Здесь работает бригада криминалистов. Они исследуют что-то в поле на южной стороне Скарабрей». Если Джилл и ожидала что-то услышать, то явно не это. «С чего ты взяла?» «По дороге сюда я заехала на автостоянку за пляжем. Оттуда, с вершины защитной насыпи, все хорошо просматривается. Палатки на месте преступления, дуговые лампы, люди в белых бумажных комбинезонах. Я видела много подобных сцен на своей последней работе. Теперь настала очередь Джилл замолчать. Ее взгляд скользнул по лицу Фреи, словно она что-то искала. Что бы это ни было, она этого не находила. «Догадываюсь, что вчерашний шторм либо что-то смыл, либо раскопал. Как ты думаешь?» По-прежнему никакой реакции. Снова вернулось шуршание ленты оцепления, и этот звук становился тем громче, чем дольше между ними тянулось молчание. Джилл с прищуром смотрела в глаза Фреи. В конце концов, Фрея уступила желание отвести взгляд. Джилл все-таки прервала паузу. «Ладно, у меня есть идея». Она открыла дверцу машины, и в салон со свистом ворвался ветер. «Ты ничего не говоришь, слышишь? Следуй за мной». Джилл выбралась из Ауди и зашагала к оцеплению, прежде чем Фрея успела ответить. Вылезая из машины со стороны пассажирского сиденья, она услышала, как Джилл кричит. «Ладно, я знаю, что там труп, так что у вас два варианта. Либо вы вызываете сюда инспектора, чтобы он сделал заявление для прессы, либо я публикую то, что мне известно на данный момент, и мы предоставляем публике возможность строить догадки по поводу всего остального». Фрея присоединилась к Джилл. Констебль Бренниган улыбался, качая головой, но его молодая напарница не находила в этом ничего смешного. «Да кем, черт возьми, ты себя возомнила?» — проворчала констебль Флинн. «Я — старейший репортер на этих островах, детка. Я — глаз народа. Моя газета вот уже полтора столетия привлекает вас к ответственности, и я...» «Привлекает нас к ответственности? Так вот как ты называешь то дерьмо, которым обливала нас летом». «Что, за дело за живое, милая? Бьюсь об заклад, так и есть. Послушай, это последнее предупреждение. Или ты сейчас же приведешь сюда этого ленивого Борова, инспектора Мьюера, или я...» «Инспектор Мьюер? Тот самый Фергюс Мьюер?» Тишина. Все взгляды обратились к Фрее. Они обжигали, словно солнечный свет, пропущенный через линзу, и Фрея почувствовала, как рука машинально тянется к сережкам в ухе. Чтобы унять этот порыв, она засунула руки в карманы пальто. «Откуда ты знаешь Фергюса Мьюера?» — спросила Джилл. Фрей не ответила. Она посмотрела на констебля Флинн. «Скажите ему, Фрея Син... Нет, скажите ему, что здесь Фрея Спенс. Нам нужно всего 5 минут его времени, а потом мы уйдем». Констебль Флинн взглянула на своего коллегу, и тот просто кивнул ей. Может, они обрадовались перспективе заткнуть Джилла рот, или надеялись, что настырные репортерши уйдут и оставят их в покое, но как бы то ни было, констебль Флинн отошла от оцепления и, стоя спиной к ветру, поднесла губам рацию, прикрепленную к плечу униформы. «Спенс?» — переспросила констебль Бренниган. «Случайно, не родственница Нила Спенса?» Фрея кивнула. Она не могла видеть Джилл, но чувствовала, что та наблюдает за ней. Украдкой, краем глаза Фрея взглянула на нее и подумала, что Джилл выглядит смущенной или рассерженной. Возможно, и то, и другое. «Я его дочь». Констебль Бренниган тоже кивнул и опустил взгляд под ноги. Он снова улыбался, но теперь иначе. «Я хорошо помню Нила. Работал с ним, когда он еще носил форму. Хороший был человек. Я уважал его». Он поднял глаза. «То, что произошло... несправедливо». Фрея не знала, как на это ответить, поэтому лишь улыбнулась и кивнула. Констебль Флинн вернулась к оцеплению, на ее губах играла лукавая ухмылка. «Похоже, у твоей новенькой связи больше, чем у тебя, милая. Глаз народа, мать твою!» Она повернулась к Фрее. «У вас 5 минут на беседу с инспектором». Глава 4. Джилл шла впереди, тяжело дыша, но, казалось, отчаянно старалась держаться во главе. Фрея чувствовала, как напряжение исходит от ее сгорбленных плеч, словно волны жара от раскаленного асфальта. Им велели пройти к дежурному офицеру внешнего кордона, расположенного позади здания туристического центра, со стороны, обращенной к морю. «Инспектор Мьюер встретит вас там», — сказал констебль Флинн. «У него нет времени тащиться к вам пешком». Они срезали путь по краю берега, пробираясь между водорослями и прочим мусором, выброшенным штормом далеко на сушу. Деревянные обломки, куски пластика, гигантские лужи усеивали землю. Фрейя вскинула голову и глубоко вдохнула бодрящий воздух. Здесь они были полностью открыты океану. Между ними и Ньюфаундлендом не было ничего, кроме горстки шхер и пары тысяч миль моря, и это проявлялось в силе ветра, который сносил их в сторону, пока они шли. Несколько прядей рыжих волос Фрейи вырвались из высокого хвоста и запрыгали вокруг ее лица, словно языки пламени. Взгляд Фрейи устремился поверх спины Джилл к строгому внушительному особняку Скайл Хаус, его твердокаменным серым стенам, противостоящим безжалостному ветру с Северной Атлантики. Владельцы поместья обнаружили остатки деревни Скара-Бре еще в середине 1800-х годов, после того, как шторм, похожий на тот, что бушевал прошлой ночью, сорвал верхний слой земли, обнажив лабиринт сгрудившихся домов и мастерских 5000-летней давности. Фрейя вспомнила экскурсионные поездки сюда в начальной школе и ощущение щекотки в животе, когда им рассказывали, какие артефакты отыскали археологи на полках каменных очагов в ходе раскопок. Замысловатые безделушки, вырезанные из китового уса и драгоценных камней, слепок деревенской жизни, какой она была 5000 лет назад, дошедший до наших дней в полной сохранности. Но в тот день под толстым слоем грязи нашлось кое-что другое. Фрейя откинула волосы с глаз и сосредоточилась на происходящем вдалеке. На своем последнем месте работы в отделе криминальной хроники и судебных репортажей редакции «Геральт» она освещала сотни ужасающих дел, в конце концов почти привыкла к суровой действительности. Но было что-то особенное в том, что команда криминалистов находилась именно в этом месте. Здесь все воспринималось иначе, чем в Глазго. Скара-Брей была самой посещаемой туристической достопримечательностью на Оркнейских островах. Найдено тело, и тот, кто его здесь закопал, либо чертовски глуп, либо знал что-то, чего не знала Фрейя. Метрах в 100 от низкого сетчатого забора, огораживающего территорию Скара-Брей, они снова остановились перед бело-синей лентой оцепления. Здесь дежурили еще два офицера, на этот раз обе женщины. Одна из них приблизилась к ограждению, пряча подбородок в воротник пальто и щурясь от пронизывающего ветра. «Он сейчас выйдет», — сказала она Фрейе. На Джилл она даже не посмотрела. В следующее мгновение Фрейя заметила, как кто-то нырнул под ленту внутреннего кордона за каменной сторожевой хижиной на задворках Скара-Брей. Мужчина скинул с себя белый комбинезон и бахилы, затем медленно обошел древнюю деревню по периметру, наклоняя голову в попытках скрыться от порывов западного ветра. Когда он подошел ближе и поднял глаза, Фрейя сразу узнала его. Фергус Мьюир, конечно, постарел с тех пор, как она видела его последний раз, почти 15 лет назад, когда покинула Оркни, как полагала навсегда. Но на его лице было написано, что утекло куда больше времени. Волосы его поседели, выдубленная ветром кожа побледнела, но мягкие карие глаза остались такими же, какими их помнила Фрейя. Эти глаза, полные слез, она хранила в своей памяти с той самой ночи, когда 10-летней девочкой прокралась из своей спальни на кухню и застала его сидящим за столом с ее матерью, слишком убитой горем, чтобы разговаривать. Никто из них не решился рассказать ей о том, что произошло. Но она знала. Одна из женщин-полицейских протянула инспектору Фергюсу Мьюиру планшет для подписи и, выполнив формальности, он шагнул за внешнее ограждение. Фрейя забыла о присутствии Джилл, но та напомнила о себе, заговорив. «Я сама разберусь», — женщина выступила вперед, держа в поднятой руке диктофон. «Инспектор Мьюир, Джилл Ирвин из Аркадиан. Как насчет того, чтобы рассказать нам?» «Заткнись, Джилл Ирвин из Аркадиан», — оборвал ее инспектор Мьюир, не замедляя стремительного шага. «Я слишком хорошо знаю, кто ты такая. Нет никакой чертовой необходимости представляться». Инспектор прошел мимо нее и остановился примерно в метре от Фрейи. Он был одет в поношенный черный костюм и светло-голубую рубашку с расстегнутым воротом без галстука. Теперь, когда мужчина стоял так близко, Фрейя разглядела на его щеках седую щетину, возможно, многодневную. Он улыбнулся, прежде чем сделать еще один шаг вперед и заключить ее в крепкие объятия. Хотя Фрея была искренне рада его видеть, каждая клеточка ее тела напряглась от этой медвежьей хватки. Он тут же выпустил ее и отступил назад, не снимая рук с ее плеч, все еще улыбаясь. «Я и забыл, что ты никогда не любила обниматься, с самых пеленок». «Привет, дядя Фергюс». Он тихо засмеялся, и Фрея осознала, что сказала лишнее. Даже коченея от ветра и холода, она почувствовала, как вспыхнули ее щеки. «Рад тебя видеть, Рыжик. Твоя мама сказала, что ты возвращаешься». Фрея не слышала этого прозвища уже много лет, пожалуй, с подросткового возраста. «Мы переехали пару недель назад», — сказала она, заправляя за ухо прядь волос. Это из-за их цвета ее прозвали Рыжиком. «Так что мы здесь недавно». «Мы? Я так понимаю, ты и твой новоиспеченный муж, верно?» «Том, да, хотя он не совсем новоиспеченный, мы женаты уже почти 10 лет». При этих словах ее охватило чувство вины, и она тотчас пожалела о сказанном. Она собиралась поддерживать связь с Фергюсом, поначалу так и было, но время шло, и по мере того, как Оркни отступал все дальше и дальше на задний план, ее электронные письма и сообщения тем немногим здешним знакомым, с кем она пыталась сохранить контакт, сократились почти до полного исчезновения. «Ты по-прежнему Спенс?» — спросил Фергюс. Она услышала вопрос, но мозг не сразу переварил его смысл. «Нет, я просто подумала, ты не догадаешься, кто такая Фрея Синклер». «Значит, Синклер. Выходит, твой муж аркадиец?» «Нет, он из Моффата. Это недалеко от Дамфриса». «Так он Дунхаймер? Серьезно?» Фергюс приподнял бровь. «И с этим человеком ты хочешь провести свою жизнь?» Фрей усмехнулась и слегка пожала плечами. «Что я могу сказать? Достойных аркадийцев не нашлось». «Да, это верно». Он ткнул большим пальцем через плечо. «И ты, к тому же, связалась с этой компанией?» Он повернулся, чтобы посмотреть на Джилл, все еще тянувшую к нему руку с диктофоном. «Выключи свою чертову штуку, или я это сделаю сам!» Удивительно, но Джилл подчинилась. «Знаешь, твоя мама скучала по тебе все это время». Фергюс снова повернулся к Фрее. «Она, конечно, не из тех, кто выставляет чувства на показ, но от меня ничего не скроешь. Она рассказала мне о том, что произошло с тобой. О несчастном случае. Надеюсь, ты идешь на поправку?» Улыбка Фреи испарилась. Она почувствовала, как ветер снова впился зубами в левое бедро. «Лучше не бывает». «И вот ты здесь и уже по уши в этом дерьме». «Что там происходит?» «Хотел бы я тебе рассказать, но боюсь... Не могу нарушить строгие инструкции моего босса. Никому ни звука». «Мы знаем, что под одной из этих палаток лежит тело!» — выкрикнула Джилл. Фергюс закатил глаза, и Фрей не смогла удержаться от еще одной легкой улыбки. Он оглянулся через плечо и посмотрел на Джилл. «Прямо-таки знаешь, да?» «Это дело об убийстве, инспектор Мьюир?» «Возьми выходной, хорошо? Уж кому-кому, а тебе я не скажу ни слова». «Я сейчас здесь только потому, что, как мне сообщили, пришла моя крестница, и это единственная причина, по которой мы вообще разговариваем». Фрей заметила, как он бросил взгляд на двух полицейских за лентой оцепления. «Светает, ветер стихает», — невозмутимо ответила Джилл. «На берегу вот-вот появятся собачники. Люди увидят это, начнут рассылать новости по всей общине, обсуждать их со своими приятелями, выдвигать всевозможные теории». «Вы могли бы рассказать и нам правду, чтобы мы просветили их и пресекли всякие домыслы?» «Кое-кто уже видел это», — вставила Фрея. Фергюс повернулся к ней. Его лицо потемнело. «Сегодня утром по дороге сюда я увидела на берегу мужчину. Он наблюдал, как вы устанавливаете палатки. У него был бинокль». «Серьезно?» — Фергюс пробежался рукой по седым с голубым отливом волосам. «Послушай, сегодня, чуть позже, начальник местной полиции выступит с заявлением, и ты права». Он посмотрел на Джилл. «Люди начнут судачить, как всегда. Вот почему мы не хотим, чтобы хоть капля информации просочилась в прессу до тех пор, пока не узнаем наверняка, с чем имеем дело». «Тогда поговорим без протокола», — предложила Джилл. «Но мы получим эксклюзив сразу после того, как выйдет заявление, и это будет справедливо». Фергюс снова покосился на двух полицейских в форме, затем перевел взгляд на Фрею. Легким движением головы он подозвал ее и Джилл, увлекая их за собой подальше от ленты оцепления. «Хорошо, строго между нами», — он понизил голос.